Славяно-арийские веды. Белый путь. Идут человечи по пути жизни своей и не ведают, для чего они рождены, для чего боги послали их в мир яви, коя цель в жизни и что после оной. Куда приведет их сей жизненный путь, то ли к свету белому, а то ли во тьму? Такие мысли не покидают человечи от рождения в мире яви и до смерти. И сии размышления не чудны вовсе, ибо времена ныне ночь сварожья. Оная ночь сварога не на дворе стоит, она во сердцах человеческих лежит. И ежели забудет кто древний род свой, то и ночная мгла на его сердце ляжет. И никто ведь, окромя человечи самих, не в силах разогнать ночную темень. И доколе не изведают человечи свет и не последуют за ним по белому пути, до той самой поры сия ночная тьма будет жить во сердцах человеческих. Ибо самые злобные вороги человеков ютятся в сердцах у них и в душах их. И только человечи своими деяниями, кои направлены на благолепие родов, смогут исторгнуть из себя все то зло, что поселилось в душах и сердцах их. Лень и чревоугодие и желание чужого замутняют весь разум человеческий, и человечи более не зрят белого пути, а скитаются непрекаянными по миру. И все поиски их тщетны будут, ибо вот холод тьмы сковал сердца и души их. Великое смятение и тоска смертная начинает глодать изнутри человеков. Только возврат к своим древним корням помогает возвернуться на белый путь. Путь сей человечи начинают во сварге и только потом в явный мир попадают. Богородица Джива порождает их души, даруя для жизни превеликую мудрость. Стремительно души летят к чертогам, и на земли цветущие затем попадают. Души для жизни себе роды избирают, чтобы народиться в родах тех великих и быть под призором великих богов, чье покровительство роды охраняет. Великая Макаш судьбы их согласует с мирами, богами и совестью крепкой. Рождение в яви их ведет к созиданию и к жизни духовной дает устремление. Познание всей сварги и мира земного для человечи начнется с мудрости рода. Мудрость сия непреложна, извечна, она в изначалье корнями рода уходит, но всех направляет в грядущее время по белому пути, что воправь проникает. У разных народов свой путь назначения, и в разных мирах ждут их возвращения. Для расы великой белый путь уготован, и только она по нему лишь восходит. Во славные миры, что наполнены светом, в миры, где потомков встречают их боги. Связь неразрывна меж мирами в оправе, и свет первозданный им дан изначально. Души стремятся туда от рождения во яви, но не каждая душа тех миров достигает. Ибо темные силы из предвечных миров стремятся все души завлечь в свое пекло. Кривдой и лестью, обжорством и похотью стараются души они наполнять ежедневно. Чтобы сбились они и метались во мраке, и не изведали белый путь свой заветный. А путь сей непрост, он усердием славен, трудом созидательным и верою древней. Каждый рожденный сотворять начинает собственный мир по сварожьим законам. В детстве шалашик из веток древесных или кремль песчаный на бреге речном, а после, согласно родительской воле, во благо родов он сотворять начинает. Только в труде, созидая лишь благость, в яви рожденный белый путь обретает, Идя по белому пути, он совести внемлет, и древние боги его наставляют всемерно. От старцев родов он познает всю мудрость, что сохранилось в родах тех древнейших, а также познает рожденный ту мудрость, что в душу вложила Богородица Джива. Лишь мудрость познав и телом окрепнув, семейный союз он сотворять начинает. Любовь, радость, счастье и древняя вера даруют потомство в союзе священном. Детей, наполняя светом мудрости рода, у них обучаются наичистому взгляду, коим охватывают мир сей прекрасный и познают тайный смысл мироздания. Сие раскрывает врожденных свет силы, что освещает белый путь восхождения. Из яви рожденный в славе мир попадает, где предки родов его радостно встретят. И там он продолжит творить созидание, которое начал вершить в явном мире. Но всем темным мирам неугодны устои, по которым живут всерожденные в свете. Не нравится им белый путь восхождения, и черная зависть весь их взор затмевает. Им тяжко и тесно в том пекельном мире, где алчность и злоба узаконена всюду. Там нету любви, благоденствия, счастья, только корысть да к наживе стремление, желание чужого, обман и распутство — единственный смысл пекельной жизни. Не ведают в мире том жизни беззлобной, что выход дарует лишь одно созидание. И покидают свое пекло силы темные, взор свой устремляя к мирам светлым, где недра земные богатствами полнятся, а жители там ложь, обман не изведали. И мчатся они по просторам бескрайним, и на земли цветущие тайком прибывают, используя ложь и слова весьма льстивые, вельми проникают в доверие к жителям. Как только у жителей обретают доверие, постигать начинают их наследие древнее. Узнав все, что можно в наследии древнем, его в свою пользу толковать начинают. Себя объявляют посланцами Божьими, но миру приносят лишь распри и войны. Используя хитрость и деяния порочные, они молодых отвращают от мудрости, в безделии праздном их жить приучают, к несоблюдению традиций отцовских. И те, кто внимает посланцам из пекла, теряют свой путь и бессмертную душу. Беспутными бродят они в своем мире, но душу потом они в пекло ввергают. Лишь те, кто не внял лицемерам из пекла, узрят белый путь, что во сваргу уходит. Идущие в темень во тьме пребывают, устремленные к свету сваргу познают. Каждый живущий свой путь выбирает, своими деяниями они врата отворяют. Одним врата в сваргу откроет Бог Велес, другим вида пекла покажет дорогу. Лишь только живущим Божьим устоем помогают всемерно все светлые боги. И человечи измерно движутся в сваргу, белым путем по законам сварожьим. Идти сим путем помогает им совесть, она направляет на свершение деяний, во славу родов, во величие отчизны и отвращает от всех дел непристойных. Все предки родов помогают идущим, чтоб не прервалась их нить родовая. Нехожены тропы за смертной чертою для тех, кто родился под светом Ярилы. А посему белый путь указует живущим, где они обретут все древнейшие силы.